С 8 по 12 декабря в Мьянме, Индии и Малайзии прошли собеседования, посвященные пятилетию со дня кончины великого Ким Чен Ира. Здесь присутствовали представители разных кругов и жителей данных стран. Выступавшие сказали, что под руководством Ким Чен Ира Корея превратилась в единополитическую державу, где народ сплочен воедино, и военную державу, на каждом шагу срывающую захватнические акции внешней силы, и подлинно народное государство, проводящее политику ради народа. Они с похвалой отзывались о его бессмертных заслугах перед эпохой и человечеством,